Ваш оптимизм меня восхищает, — улыбнувшись Филу, сказал Клаус. — Меня тоже, — сказала Вайолет. — Тинпа, — согласилась солнышко. — Вот ты молодцы, — повторил Фил, поднимаясь, чтобы размять ноги. Бодлеровские сироты кивнули, но украдкой посмотрели друг на друга. Граф Олаф действительно не показывался, или, по крайней мере, пока не показывался. Но их положение было далеко не завидным. Они должны были просыпаться под грохот кастрюль и выслушивать приказы мастера Флокутона. На ланч они получали только жевательную резинку, а солнышко — воображаемые бутерброды. А работа на лесопилке, и это самое худшее, была такой изнурительной, что у них не хватало сил ни на что другое. Даже находясь каждый день рядом со сложными станками, Вайолет в течение очень долгого времени и не подумала что-нибудь изобрести. Даже имея возможность свободно, при первом желании посещать библиотеку Чарльза, Клаус и не заглянул ни в одну из трех книг. И даже имея вокруг массу твердых предметов, чтобы их кусать, солнышко взяла в рот всего несколько. Дети очень тосковали по изучению рептилий с дядей Монти. Очень тосковали по жизни над озером Лакримоза с тетей Жозефиной. И, конечно, больше всего они тосковали по жизни с родителями, которая, в конце концов, и была их настоящей жизнью. «Ну что же», — сказала Вайолет после недолгого молчания, — «нам надо проработать здесь всего несколько лет. Тогда я стану совершеннолетней, и мы сможем пользоваться состоянием Бодлеров. Мне бы хотелось построить себе изобретательскую студию, возможно, над озером Лакримозы, на том месте, где стоял дом тети Жозефины, и там мы будем всегда ее вспоминать». «А мне бы хотелось построить библиотеку», — сказал Клаус, — «которая была бы открыта для публики. А еще я всегда надеялся, что мы сможем выкупить коллекцию рептилий дяди Монти и заботиться о них». «Долг», — заявило солнышко, что означало, а я могла бы стать зубным врачом. «Что все-таки означает долг?» Сироты подняли глаза и увидели, что на завод пришел Чарльз. Он улыбался и вынимал что-то из кармана. «Привет, Чарльз», — сказала Вайолет. «Очень приятно вас видеть. Чем вы занимались?» «Гладил рубашки сэра», — ответил Чарльз. «У него уйма рубашек, но он слишком занят, чтобы самому их гладить. Я собирался зайти пораньше, но на глажение ушло много времени. Я принес вам немного вяленого мяса. Больше взять побоялся, ведь недостачу сэр обязательно заметит. Но сколько есть, столько есть». «Большое спасибо», — вежливо поблагодарил Клаус. «Мы поделимся им с другими рабочими». «Ну что ж, делитесь», — сказал Чарльз. «Но на прошлой неделе они получили купон с 30% скидкой на вяленое мясо, так что, наверное, в воле его накупили». «Наверное», — сказала Вайолет, хорошо зная, что ни один рабочий не мог позволить себе купить вяленое мясо. «Чарльз, мы собирались спросить вас про одну книгу в вашей библиотеке, про ту с глазом на обложке. Где вы...» Грохот кастрюль мастера Флокутона оборвал вопрос Вайолет.